Место Писания, которое буду читать, записано в Евангелии от Луки, 4 глава. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Братья и сестры, и все слушатели, мы один раз в месяц вспоминаем вот в таком порядке, как сегодня будет: страдание, смерть Господа нашего Иисуса Христа. Для нас, людей возрожденных, это такое возвышенное служение, когда люди спешат в вечере поучаствовать. Я знаю, что, ну, к примеру, даже, ну, сегодня есть пожилые люди в собрании, что, ну, к примеру, месяц нет в собрании по немощи, по старости, и что нет в собрании, это оправданное положение. Ну, а уж к вечере все силы надо собрать, чтобы приехать и поучаствовать вот в этой заповеди. Вот так люди стараются. Некоторые, к примеру, уже стареют и болеют, когда их приходится на дому посещать с вечерей Господней. Это особый момент. Я хочу подчеркнуть, что это вечеря Господня – особый момент. Это таинство. И сегодня мы будем совершать. И, друзья, я уже как-то раньше, прежде говорил, что это таинство, в котором мы сегодня будем участвовать, для многих остается таинством. И тех, кто участвует, берет кусок хлеба, ест или глоток вина, это покрытая тайна. Друзья дорогие, это плохо. Это плохо. Бог хочет, чтобы, к примеру, каждый участник в этой вечере, в этой заповеди, в этой трапезе мог понимать, что он делает. Бог этого хочет. Но и мы со своей стороны, как проповедники, стараемся тоже понимать это, во-первых, и объяснять народу. Братья и сестры, вот об этом моменте, о вечере Господней, я хотел сказать, ну, что и буду говорить, хотя, ну, с некоторым примером библейским Ветхого Нового Завета, что на нашей земле, в Едемском саду, Бог предупреждал Адама, что может быть беда. Больше того, слово «беда» не совсем сюда подходит. Вот я думал, какое слово употребить. Ну, можно сказать, катастрофа, смерть. Смертью ты умрешь, Адам. И вот ослушался Адам, потому что искусил его обольститель. И Адам смог. Иначе нельзя. А что, всех жителей планеты вести вот в эту катастрофу? Братья и сестры, люди, я сегодня слово хочу построить вот на эту тему. Люди попали в плен. И сегодня Земля находится вот в этом плену. Все жители. Родился мальчик, родилась девочка, ничего не понимая, а может быть и родители ничего не знают, они находятся в плену. И люди, самое горькое, что привыкли к этому плену, и уже безнадежно многие живут, прозябают. И так, друзья дорогие, может быть, с торжеством ад встречает ежедневно новые души вот этих пленников, откуда возврата нет. А у живых людей на сегодня есть надежда. Иисус Христос во плоти на земле, во плоти, когда жил и проповедовал. И вот здесь Он говорит: «Дух Господень на мне, и Бог меня послал». И Бог не просто послал, а и помазал, что делать. Братья и сестры, я сейчас прочитал, и написано, что проповедовать пленным освобождение. проповедовать пленным. Я недавно слышал такой случай за плен. Не за тот плен, о котором я сейчас, в главном хочу сказать, не за этот, а вот за второстепенный плен. Слышал, что один на Кавказе, не называя никакой национальности, что мальчика взяли в плен одного. Взяли, увезли, родители его потеряли. Вот, тревога, скорбь, переживания, исчез и все. А он в плен попал. Увезли, и завезли, откуда выбраться почти никак и ни на чем нельзя. А когда увезли в плен, кормили скудно, едва этого человечка молодого. Еле выживал физически, а потом послали пасти, кажется, овец. И он пас овец. В плену, знает, что есть свобода, но пас овец. Вот так день за днем у него протекала жизнь. А сам мечтал уже, человек такой уже знает, что есть папа, мама, дом родной. А я украден, я в плену. И все время жил этими мечтаниями. Ему там дали в помощь пасти этих овец лошадку хромую. И так он пас. День, второй, третий пас. А потом прошло время немножечко, он стал размышлять и помышлять, и лошадка его немножко оправилась, получила. Стал помышлять о побеге. И вы знаете, что у него получилось? Это животное крепло, он сел в один день прекрасно на это животное, верхом сел и убежал. За ним была погоня, но он ушел, он освободился из плена. Братья и сестры, и сейчас люди тоже без вести пропадают, в физическом мире пропадают, и неизвестно где. И, в общем-то, есть слышно по статистике, что люди некоторые находятся в плену сегодня. Когда мы собрания проводим, поем и молимся, есть те, кто находится в плену физическом. Это нелегко. Почти люди-смертники. У кого-то есть надежда на освобождение, а у кого-то ее не существует. Братья и сестры, меньше всего люди живут на этой земле и думают меньше всего о греховном плену. Меньше всего. И люди привыкли. Не раз и мне, как служителю, приходится беседовать с людьми. Допустим, человек говорит, что я пью спиртное, пью. И я молюсь, может, вы что-то подскажете, что сделать, чтобы освободиться от этого. Что делать, я не знаю. Я страдаю, я мучаюсь в этом плену. И я и пощусь, и что только ничто, я страдаю от этого плена. Уже внешний вид, облик, к примеру, уже меняется, искажается внешность этого человека. Уже печать этого плена на лице у этого человека. Взгляд потух. Тяжело человеку. Он в плену. Я недавно разговаривал с одним человеком на дне, он говорит, что тут пить, спиртное бросить, проблем нет. А сам держит в руках сигарету, говорит, держит. У меня никакой нет надежды на то, что когда-то у меня получится от этого освободиться. А сколько от наркотиков, а сколько от блуда, сколько от воровства люди страдают и мучаются. И есть, братья и сестры, немало людей, мы хорошо знаем, и родственники наши, близкие, знакомые, не страдают, может быть, от этого плена. Это довольно могут быть солидные, представительные люди, может быть, с галстуком, такие подчеркнуты внешностью, но со всем этим это люди, которые находятся в плену. Братья и сестры, это все только потому, что в Едеме произошла эта катастрофа. Адам ослушался Бога и втянул в этот плен. И люди находятся в плену. Иисус Христос, когда пришел, Он говорил, «Дух Господень на мне, и Он меня благословил, помазал проповедовать пленным освобождение. Пришел Христос в этот плен, где все пленники, и проповедовал. И люди выходили из этого плена. На тот момент, когда Иисус Христос проповедовал, еврейское государство, евреи, как нация, они были в плену у римлян. И вот это не на ровном месте произошло, что они попали в плен. Им Бог давал издревле закон и говорил, что будете слушаться, будете на всей земле главою, а не хвостом. Не будете слушаться, не будете главою. И много раз за то, что они грешили, им Бог посылал бедствия разные. И одно из которых они попадали в плен. И в данный момент они были в плену у римлян. Римляне над ними господствовали. Им было тяжело. Они страдали, мучились и часто путались. Они в двух вещах путались. Бог говорит им, пленникам греха и порока. Он им говорит, если Сын освободит, то вы истинно свободны будете. Они очень смущались. Да мы никогда никому рабами-то не были. Ты нас принижаешь. Ты нас ни во что ставишь. Ты что с нами делаешь? Не нужен нам ни проповедь твоя, ни слова, ничего нам. Он отторгнут был, Иисус Христос. Потому что вот так Христос им проповедовал. Христос им говорил, на вы посмотрите на себя изнутри. Что ж у вас творится? Да и вот этих римлян-то я послал, они вами овладели только по одной причине, что вы с Богом разобщились, вы попали в греховный плен. Братья и сестры, это вещи, в которых часто евреи путались. Братья и сестры, я хотел сейчас вот еще внимание обратить на то, что ну, мы с вами тоже люди верующие, члены церкви, ну, в основном, вечере готовы или готовимся поучаствовать в вечере. И Бог нас, ну, как бы в целом освободил. У нас нет пьянства в церкви, слушатели. Если вы слышите, обратите внимание, Бог нас освободил. Табакокурения близко нет, наркомании нет, грех блуда судится. Вот этого нет, Бог нас от этого освободил. И мы рады этому. Эта заслуга никому не принадлежит, как только Христу. И при том распятому. Он нас от этого освободил. И мы счастливы от этого. Но я сегодня, дорогая церковь, на что хотел обратить внимание? Вот посмотреть еще раз на Израиля. Посмотреть. Вот у Иеремии, я сейчас книгу Иеремии читаю, есть вот такое место. Это пророк, молодой был в Израиле. Вот здесь так написано. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на сие место». Евреи попали в Вавилон. Их как ветром носило, то туда, то сюда, то еще куда-то занесло, как ветром носило. Сейчас я вот сказал, что они во власть Рима попали. Место, которое я читаю, во власти Вавилона евреи попали. И написано дальше. «Я исполню слово свое по истечении 70 лет. Ни год, ни два, ни тюрьма, ни узы. 70 лет плена. 70 евреям. И Бог говорит, я исполню слово. И дальше написано, чтобы возвратить вас. Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И дальше. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в место сие, откуда переселил вас». Братья и сестры, я прочитал много. Может быть, не все внимательно услышали. Я на что хотел обратить внимание? Попали в Вавилон в плен, и жители над ними господствовали. Вот куда попали. Но тогда, когда они туда попали, Бог это видел, Бог допустил. Бог даже помог им попасть в плен. Ну вот это выражение, может, не совсем понятное, что Бог помог им попасть в плен. Братья и сестры, они там в плену оставались евреями по своей сущности. Они оставались народом Божьим, и даже находясь в плену Вавилона, они там такими оставались. И Бог смотрел на их страдания, Бог им видел. И Бог говорит, а что Бог говорит? Братья и сестры, Бог говорит, что все равно я о вас, только я знаю намерения о вас. И они вам, эти намерения, во благо, а не на зло. Чтоб вам дать будущность и надежду. Вот какие у меня намерения. И вот, братья и сестры, когда они находятся в плену, а Бог им свое сердце открывает, Бог свои намерения говорит. Вот у меня какое отношение к вашему пленению, что вы туда попали. И дальше говорит, смотрите, все-таки, почему они попали вот в этот плен? Здесь ниже написано, взыщите меня и найдете, если взыщете всем сердцем. И взыщете, и найдете. Братья и сестры, живут они в земле обетованной евреи, живут и благоденствуют, и Бог с ними дело имеет, Бог их благословляет. А потом что? Эти люди начинают терять Бога, из вида начинают терять, в мыслях, в поступках начинают терять Бога, и в конце концов совсем потеряли Бога. И живут они, будучи евреями, безбожной жизнью. И тогда что? Бог им посылает плен. И когда они попали в плен, а в плену очень тяжело, над ними издеваются, у них открываются глаза. И вот Бог, когда они находятся в плену, говорит, а что говорит? Смотрите такие слова. «Я вас возвращу из плена, соберу вас из всех народов, куда я изгнал вас». Бог их туда изгнал, вот в этот, рассеял. И сейчас они, как нация, в рассеянии находятся. Бог их с ними так поступает. А почему? Потому что теряют Бога. А когда теряют, чтобы они могли увидеть это, что Бог допускает вот этот плен. А в плену тяжело, больно, и начинают взывать к Богу. Братья и сестры, мы в этом году крестили 13 душ в нашей церкви. Я вот, знаете, наблюдаю что? Я наблюдаю, вот крестили человека, покаялся, и сейчас у нас есть люди, которые покаялись. И эти, это люди, которые покаялись, чаще всего готовятся к крещению. У них Господь близок. Он у них во внимании. Каждое слово, которое слышат они в церкви, читают в Библии, от Бога принимают. Живут и дышат полной грудью. Полная свобода. Бог дарит от всякого плена свободу. Немножко проходит время. Немножко проходит время. И дальше что? И люди попадают в плен. И может оставаться в церкви, будучи членом церкви, попадают люди в плен. Бог допускает это. Но вы скажете, в какой плен, брат Коля? Наверное, ты не о том. Так, братья и сестры, я один пример приведу из тысячи. Близкий, чаще всего избитый пример. Я так привожу, братья и сестры. Вот христианин, уже со стажем, и живет в обиде, обижается. Это пленник, попал в плен. Ну да, это не наркотик, да, это не пьянство, это так, это точно. Но ведь это тоже человек плененный, и человек страдает, и человек мучается. и не знает ни входа, почему так случилось, братья и сестры. И когда христианин, будучи членом церкви, в подобный плен или в другой попал, то Бог, знаете, как евреям, так и сегодня нашим душам говорит, что «только я знаю намерения вас». Они у меня во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Попал ты в плен, а Бог допустил. А ведь в плен не просто неспроста туда попадают. А почему? Знаете почему, братья и сестры? Я не случайно этот контраст привел. Пришел человек только к Богу и дышит полной грудью и радуется. Господи, счастье ты мне сотворил. От всякого плена освободил. А потом что? А потом знаете, что человек начинает помаленечку терять Господа. Не резко, не сразу, по чуть-чуть. Вот чуть-чуть там не послушал Бога, чуть-чуть там не послушал, еще немножко. И в целом что, братья и сестры, небольшая трагедия получается, небольшая в кавычках, но человек теряет Господа. И тогда что? И тогда тяжело, очень тяжело. Братья и сестры, я сегодня об этом хотел сказать вот нашему собранию. И хотел сказать, и говорю, что, друзья дорогие, что сегодня вечерю мы вспоминаем. Вот этот подвиг. Иисус Христос, о котором в послании к Ефесянам написано, что Он пленил плен. Мы попали в плен. В Едеме, вместе с Адамом, мы попали вот в этот плен. А Иисус Христос, знаете, что сделал? Написано, Он взял и весь этот плен в свой взял плен. Он пленил плен, и написано дальше, и дал дары человекам, одарил Бог благословениями, благодатью. И никак не хочет Бог сегодня смотреть на нас, участников трапезы Господней, никак не хочет, чтобы участник вот в этой трапезе Господней оставался в плену большого или малого порока. Никак не хочет, друзья дорогие. И поэтому я хотел вот ближе к заключению сказать, друзья дорогие, что если кто-то, ну, сегодня, вот, ну, оставаясь христианином, членом внутри церкви, слава Богу за это. Слава Богу за это. Но если кто-то страдает даже от малейшего пленения тем или иным грехом, друзья дорогие, не соглашайтесь с этому, не привыкните к этому. Не, пусть не вселится такая мысль, что ну все так живут, члены церкви, значит, и для меня это почти норма, это почти хорошо. Видимо, Христос не может от этого освободить. У Него, может, силы и власти этого нет. Братья и сестры, вспомните свои первые шаги после покаяния. Вспомните, простите, не назову сейчас фамилии, но гляжу на ваши лица. Сколько радости было. Сколько торжества было в душах, когда покаялись. А потом чуть-чуть терять стали Господа. Подумаешь, пустяки, ну не можно же как-то жить не такой сильно послушной жизнью Бога. Можно же там и не так любить Бога. Можно, как другие, членами церкви остаются, живут нормально, на троечку вытягивают вроде бы духовную жизнь. И хватает, братья и сестры, и Бог, никто другой, плен допускает. Страдаешь от этого, страдай. Но для чего? Бог потом говорит, а что говорит? Смотрите, и взыщите меня, и найдете, и добавляет, если только взыщите всем сердцем. А Бог смотрит, ищешь. Ты устал от этого? Ты член церкви, ты устал от этого? Устал, но еще не до конца. Еще не до конца, ага. Но Господь тогда скажет, ну, пострадай еще в плену. Тебе ж тяжело, может быть, когда-то устанешь. Итак, братья и сестры, надо помнить, а что помнить? Что у Бога к нам, ко всем, буквально ко всем, каждому человеку, помнить слова, что намерение у Господа только во благо, только на добро, чтобы дать эту будущность. дать эту надежду, чтобы не безнадежно мы жили. Поэтому пусть нас Бог благословит. Вот на Христе этот Дух Господень был, и Он проповедовал вот это освобождение, чтобы мы никогда не сомневались о том, что Бог силен освободить от того или иного. Братья и сестры, мы нередко слушателям рассказываем, ну, кто-то, ну, невозрожденный человек в нашем собрании, что можешь покаяться, тебя Бог может освободить. Может, поверь, может. И мы хотим, чтобы человек поверил. Мы ему проповедуем, приглашаем: «Господи, благослови меня на эту проповедь, на эту беседу, обильно благослови». Мы им говорим, братья и сестры, но тогда, когда им, людям говорим, тогда и нам надо верить. И твердо верить, что у Бога намерение во благо, что Бог силен освободить от всякого плена. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.